Тут даже Женька поняла, что подробности разговора между братьями Астароту и его сюзерену неизвестны. Рылом не вышли. Короче, попросил Кощей. Вы не выполняете просьбу Белобога, а мой сюзерен, используя свое влияние, на 3 минуты возвращает вам былое могущество. Замечу, ему это дорогого будет стоить. Повисла гнетущая тишина, тяжелая, как слиток свинца, и давящая, как кузнечный пресс. «Он ничего не перепутал?» — осведомился наконец Кощей. «О, нет, он продумал все. Для заключения сделки ему понадобится безделушка, побывавшая в ваших руках, милорд. Полагаю, подойдет крохотный серебряный ларчик, который вы храните в потайном отделении некоего футляра вместе с отмычками покойного господина Мака». Казалось, тишина стала еще более давящей. Только кошка миссис Смит продолжала орать за забором, требуя кота. Ее божьи разборки не касались. «Астарот, не принимай меня за дурака», — сказал Кощей. «В мыслях не было», — отпрянул Астарот. «Я прекрасно понимаю, что рано или поздно вы вернетесь, и за подобное предложение мне точно не сносить головы. Ваш нрав, милорд, достаточно хорошо известен, правда, не в данном воплощении». «Тем не менее, ты рискнул потребовать дорогую для меня вещь в обмен на сущую безделицу, так?» «Я неверно выразился», — повинился Астарот, спохватился и опять стряхнул пепел. «Забыл напомнить, что это не безделица, а ваш шанс. Вы, безусловно, могущественны, но только по меркам смертного. Из всего войска у вас только вы и эта милая девушка». У Женьки появилось ощущение дежавю. Достали ее уже потусторонние силы, которые требуют ларчики, лезут в чужие дела и называют ее милой девушкой. Восстанавливая ее гнев, Кощей положил ей ладонь на запястье, и Женька против воли успокоилась. Шли бы они все, ну в самом деле. «Хорошее войско», — заметил Кощей. «Разве нет?» «Просто отлично, ваша светлость, но малочисленное». «И ты предлагаешь мне поставить на кон мою жизнь», — насмешливо заметил Кощей. «Никогда бы не посмел», — заверил Астарот. «Неужели этот ларчик так важен?» «Ну что ты!» — протянул Кощей. «Я бы даже не заподозрил тебя в излишнем знании. Не назови ты эту безделушку именно ларчиком. Не сундучок, не коробочка, не шкатулочка, а ларчик. Интересно, правда?» Похоже, слова задели Астарота заживое. По крайней мере, его лицо на миг окаменело, но он тут же взял себя в руки и осторожно загасил сигару. «Вообще-то предложение стоящее», — задумчиво протянул Кощей, теребя подбородок. «Но мне нужны гарантии». «Я дам слово от имени моего сюзерена», — заверил Астарот. «Оставь себе», — решил Кощей. «Я отдам ларчик только в обмен на те самые 3 минуты и перстень». «Перстень?» Удивление Астарота было настолько искренним, что даже Женька поверила. «Вы шутите, милорд?» «Не валяй дурака», — Кощей потер лоб. «Я здесь с тобой не в игры играю. Отдавать собственную жизнь за несколько минут я не намерен. Если твой сюзерен хочет держать меня за глотку, Пусть подставит свою. Помолчав, Астарот сорвал с пальца перстень и швырнул Кощею. — Детка, принеси футляр с отмычками, — попросил Кощей, поймав перстень. — И отдай его нашему гостю, правой рукой. Пока Женька доставала с полки требуемое и осторожно, словно ее могли покусать, передавала гостю, Кощей рассматривал перстень. Астарот, в свою очередь, открыл футляр и недоуменно перебирал отмычки. — Да ты, похоже, совсем нюх потерял, — задумчиво решил Кощей и лениво перебросил перстень обратно. — Хотел купить меня на дешевку? — Ну и вы, милорд, — начал было Астарот. — Если руки растут не из плеч, я бессилен, — скорбно признал Кощей. — Ты давай выполняй условия сделки, иначе твой сюзерен тебе голову оторвет, и это в лучшем случае. Сцепив зубы, Астарот потер перстень в ладонях и вновь перекинул Кощею. — Другое дело, — одобрил Кощей. Он внимательно смотрел украшение и вдруг плюнул на него. Взвился ярко-синий дымок, запахло паленым, и Кощей удовлетворенно хмыкнул, надевая перстень на палец. — Честное слово, у меня столько перстней, что хоть лавку открывай, — пожаловался он. — Два на одной и два на другой — это вполне приемлемо, — утешила его Женька. — Здесь еще и не так носят. — Ты так думаешь? — скинул брови Кощей. — Тогда ладно. — Эй, Астарот, ты че там возишься? Гость побагровел и встал. — Это шутка, милорд, — тихо спросил он. — Вас считают человеком чести. В ответ Кощей вздохнул и требовательно выбросил в его сторону ладонь. — Дай сюда. — Дай, надень перчатку. Серебро все-таки, да еще освещенное. Астарот поспешно натянул перчатки. — Из чьей кожи? — мельком спросил Кощей, открывая крышку футляра. — Некрещенный ребенок, мужского пола, возраст 1,5 года. — Прибить родителей, — пробормотал Кощей. — Уже, — кивнул Астарот. Кощей достал из футляра ларчик и повертел в пальцах. — Здорово, — придумал, — подмигнул он Астароту. — Какая работа! — Я восхищен, милорд, — чуть поклонился Астарот. — И правильно, — Кощей еще раз с сожалением вздохнул и перекинул ларчик гостю. На, наслаждайся. Может, еще сахарок дадут. Благодарю вас, лорд Блэкгот. Астарот опять поклонился, и вдруг на лице его проступило легкое злорадство. Вы же понимаете, что о наличии второго ларчика, того самого, что вы отдали Белобогу, мой сюзерен прекрасно осведомлен. Кощей вжался в спинку кресла и побелел, а Астарот еще раз насмешливо поклонился, вступил в пентаграмму и исчез безо всяких спецэффектов, шума, дыма и прочего. Лишь его смешок провисел в воздухе еще пару секунд. — От скотина! — помолчав, заметил Кощей. — И надо было ему поржать напоследок. Весь драматизм испортил. Ладно, он резко выдохнул, хлопнул себя по коленям и встал. Идем, а то, боюсь, Артур инфаркт заработает.